Пророческое прозрение. К 80-летию поэта. Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Сергей Есенин. В феврале 1998 года исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося поэта России Василия Дмитриевича Федорова. Ныне, на расстоянии, особенно очевидно, сколь велик и прекрасен духовный вклад поэта-пророка в сокровищницу отечественной культуры. Истоки творчества поэзии Василия Федорова восходят к глубинам народной жизни, особенно его родной Сибири, которая подарила России этого самобытнейше талантливого, дерзкого, мудрого чародея слова. Его сердце, душа, ум прозрели, прочувствовали и мировые потрясения, и горе одного двора. Василий Федоров наследовал, оберег, обогатил и развил в своих крылатых стихах и трагедийные поэмы «От проданной Венеры» до Бетховена, «Седьмого неба», немеркнущие традиции русской классической словесности, «От слова о полку Игореве», «От Пушкина», «Лермонтова», «Некрасова», «До Блока», «Маяковского», «Есенина», «Твардовского». В наши дни становится очевидной та истина, что богатейшее художественное наследие Василия Федорова занимает достойное место среди великанов русской поэзии. Многие стихи и поэмы Василия Федорова, опубликованные им несколько десятилетий назад, сегодня еще более современны. Кажется, что родились они в сердце поэта-пророка в наше горько-трагическое время мировых потрясений и катаклизмов. «Не ворошите старые могилы, они чреваты новую бедой». По-народному мудро и дальновидно упреждал нас всех поэт. Не прислушались к его пророческому гласу. Наворошили с хрущевских времен так, что дальше ехать некуда. Спросите прежде всего у реки, куда бы она сама хотела повернуть. Не спрашивали в обуявшей нас гордыне и безоглядного покорения природы. И вот да поворачивались. Да покорялись. Семья, как государство в государстве. Храните семейный лад, красоту вашей любви. Потому как людям любится, здоровье мира узнают. Мы же вместо этого выпустили из бутылки масс-культуры джина, секса, порнографии, наркомании. Особенно преуспевают в этом в наши дни средства массовой информации. Наше свободное телевидение и свободное новое кино прилагают бешеные усилия, чтобы окончательно посадить народ, особенно юные души, на иглу бездуховности, бесстыдства и Содома. Василий Федоров был убежден: поэт — это организатор гармонии, а гармония — это всегда красота. И еще, идея красоты — это идея правды, ложная не может быть красивым. Как и его великий предшественник Федор Михайлович Достоевский, Василий Федоров, более чем кто-либо из его современников, и не только поэтов, по-своему верил самозабвенно, что красота спасет мир. Стихи поэта лучше всего говорят об этом. Он стремился в них раскрыть все виды красоты. Едва ли не более всего ум и сердце Василия Федорова неотступно тревожила та трагическая историческая реальность, о которой он поведал в своей классической поэме «Проданная Венера». «За красоту людей живущих, за красоту времен грядущих мы заплатили красотой». Сказано это было в 1956 году. В этих четырех строках все — и наша трагедия, и наш героизм, подвиг народа-первопроходца, прокладывающего человечеству путь в будущее. Непомерно велика цена, великие жертвы. Способен на это лишь народ, озабоченный судьбой других народов, всего человечества. Дальновиден, дальнозорок был сибирский поэт-мудрец, поэт-философ. Еще одна неотступная дума тревожит поэта, его душу и ум. Как бы темные сатанинские силы не одолели, не захватили народное сердце и сердце каждого из его соотечественников. Сегодня воистину упреждающе пророчески звучит стихотворение 1955 года «Сердца»,